Эпилог. Джеффри Пигот утер платком пот со лба, платком человека, который спас ему жизнь. Он все еще не мог вспоминать ту ночь без того, чтобы горлу не подкатывал ком. Сначала подросток не поверил своим глазам, когда полицейский нашел его под крышей колокольни. Он уже успел убедить себя в том, что умрет, мысленно представив себе, как летит вниз и разбивается о землю. Но детектив-сержант Доусон дал ему слово и сдержал его. Пигот проплакал 2 дня подряд, мечтая о том, чтобы сержант взял это слово назад и умоляя человека, который был так добр к нему, не умирать. А потом он стал думать только о мужестве этого человека и о том, с какой решимостью тот добивался поставленной цели. Эти воспоминания заставили его спуститься вниз к родителям. Он сообщил им, что, кем бы они его ни считали, сам он не чувствует в себе больших способностей к академическим наукам. И поэтому, — сказал им парень, — он хочет начать все заново, в местной школе. И они с этим согласились. Джеффри знал, что издевательства в новой школе будут теми же, и что дети там будут также придумывать для него оскорбительные прозвища. Но в то же время он знал, что ему хватит сил пройти через все это. И если детектив-сержант Кевин Доусон смог найти в себе мужество, чтобы изменить свою жизнь и стать тем, кем он стал, то Джеффри, в память о нем, должен будет сделать то же самое. У него больше не было спортивных кумиров, на которых он равнялся раньше. Джеффри больше не восхищался постоянно меняющимися богатенькими звездами реалити-шоу или поп-звездами на один день. Ему повезло, и в жизни его встретился настоящий герой. И именно эта встреча привела его сюда, где должны были произойти первые изменения, после которых он станет тем, кем хочет стать. «Ты идешь?» — спросила служительница, кивая на двери, ведущие в спортзал. Джеффри глубоко вздохнул, поднял сумку и вошел вслед за ней в помещение.